Конопусель Тайер Малфой, а это мой брат, Драко Люциус, наследник Малфой. Приятно познакомиться, мисс Грейнджер. Можно просто Гермиона, смутилась девочка. Малфойёныши кивнули. Да, это позволительно, поскольку наша мама из рода Блэк, заметил Драко. Но позволять называть себя по имени можно далеко не всем. Да, кивнула девочка, я помню. Вот и славно, улыбнулись близнецы. Добро пожаловать, Гермиона. Я следом за девочкой зашел в купе и выглянул в окошко. Ага, вот и Люциус с Нарциссой. Все из себя неприступные аристократы в дорогих мантиях от Твилфит и Таттинг, которые раскланивались с Сириусом Альфордом и Вальпургой. Чуть подальше от них я увидел почтенного вида седовласого джентльмена в визитке и цилиндре, прямо лорд Гладстон. И, да, рядом с ним маячили вполне довольный жизнью Перси и растерянный Рон, оба в новеньких, с иголочки, мантиях. Это был уже знакомый мне лорд Прюэтт, отец Молли. Мы с ним вежливо раскланялись. По поводу опеки у лорда Прюэтта все получилось, и я, честное слово, обрадовался за Перси и Рона. Особенно за Перси, хотя, что греха таить, Рончика мне тоже было немного жаль. И еще, теперь мне не грозит Рон Уизли в качестве бессменного друга-героя. Вряд ли лорд Прюэтт одобрит игры Дамблдора. Он на него наверняка зол еще за дочь и за погибших Гедеона и Фабиана. Кстати, немного дальше на платформе маячили и сама Молли вкупе с Артуром. И нет, слава Мерлину, никаких растянутых вязаных кофт и засаленных передников на Молли не наблюдалось. Похоже, лишившись еще двух детей, женщина вспомнила, что она все-таки из хорошей семьи. Темно-синее платье с шарфиком цвета аквамарина неожиданно сделали Молли моложе, стройнее и милее. Теперь я поверил, что Артур реально влюбился в юную Маргарет Прюэтт и не был охотником за приданым. Хотя одно не исключает другого. Следом за отцом и матерью плыли по воздуху сундуки близнецов, а за сундуками топали сами Фред и Джордж, оба в одинаковых тонких джемперах, белых рубашках и синих джинсах. Все макгловское, но новенькое и красивое, да и Артур был одет не в обычный потертый костюмчик, а во вполне приличный, с подходящим по цвету галстуком. Видимо, его маленький бизнес по продаже макглом отреставрированной мебели продолжал приносить дивиденды. Ну и ладно, хоть я и не любил канонных Уизли, но Артур и Молли в этой реальности не успели мне сделать ничего плохого, да и Джинни, Рона и Перси они лишились не без моей подачи. Так что, если они не будут активно участвовать в играх доброго дедушки, то здоровья им и процветания. А вот близнецы. С близнецами нужно держать ухо востро. Не хотелось бы, чтобы я или кто-то из моих близких и друзей стал бы жертвой их шуточек. А то ведь это может плохо кончиться, и, в первую очередь, для них. Я-то не растерянный первачок. Не зря занимался дополнительно со старым Сигнусом, Сириримусом, да и заклинания Секстуса Северуса, позволяющие сотворить с рыжими придурками тысячу и одну забаву, тоже помню прекрасно. Фред и Джордж, кстати, веселились, нисколько не огорченные тем, что сразу два брата ушли из семьи. Хотя нет, вру, все Уизли старательно не обращали внимания на лорда Прюэтта, а когда Фред кинул все-таки взгляд из-под лобья в их сторону, то у меня аж мурашки по спине пробежались, цокая подковами. В этом взгляде была не просто злость, ненависть. Ох, Перси, нелегко тебе будет. Ирончику на Гриффиндоре делать нечего. Но этот короткий взгляд длился всего мгновение, а потом к близнецам подбежал лохматый темнокожий паренек с торчащими в разные стороны толстенькими дредами, видимо, их друган Ли Джордан. В руках Ли Джордан сжимал деревянную коробку с крышкой, из-под которой высовывалась мохнатая суставчатая лапа. Ага, гигантский тарантул. Кстати, куда его потом дел Джордан? Снипуна де Кокте отдал, что ли? Больше нигде и никогда эта зверюшка не упоминается, а уж близнецы, прекрасно знающие об арахнофобии Рона, наверняка не упустили бы случай познакомить братишку поближе с этим милым паукообразным. Между тем, людей на платформе еще прибавилось. Пробежал Маркус Флинт, тоже левитируя свой сундук с притороченной к нему спортивной метлой, прошли под мои Парвати Патил в сопровождении папочки, обе в школьной форме, очень похожей на одежду Гермионы. А потом мимо окон пробежал еще один смутно знакомый мне паренек. Я сначала не понял, откуда он мне знаком, но потом память послушно подкинула нужное воспоминание, соревнование. Точно, этот мальчик, как его, Джоуи Стэнли, в них тоже участвовал и даже сказал мне, что мы встретимся. Интересненько. В каноне среди однокурсников Гарьки никакого Стэнли не было, хотя Роулинг далеко не всех назвала. Та же самая Фэй Данбар, которая понятия не имела, что такое Фен, она, по-моему, только в фильмах упоминается. Так что, возможно, Стэнли и был, но Роулинг о нем не упомянула. Но что-то меня этот будущий сокурсник напрягает. Ладно, будем посмотреть. Ага, а вот и Дурсли появились. Точнее, появилась Петунья. Вернон наверняка привез жену и сына на Кинг-Кросс, но на платформу не пошел. Все-таки он очень остро реагирует на магию, даже хуже, чем большинство сквибов. И даже сейчас, когда я сделал для него и Петунии специальные артефакты, снимающие негативные последствия, предпочитает в магически насыщенных местах не появляться. Его дело. Итак, Петунья, надевшая мантию поверх симпатичного платья песочно-золотого цвета и совершенно в этом плане не выделявшаяся среди других мамочек-волшебниц, шла рядом с еще больше вымахавшим Дадли. Свою поклажу Дадли нес сам, чемоданчик, похожий на мой, и клетка с Книзлом. Он, как и я, предпочел рюкзак. А что, я дорогому кузену рюкзак не зачарую, что ли? Следом за Дадли шел Томми Ник, он отговорил родителей от проводов, терпеть не мог никакой опеки. Помню, миссис Мэннинг все вздыхала, жалуясь Петунье, что ее Никки стал слишком уж самостоятельным. Она просто не понимала, что Томми Ник искренне привязался к родителям и как можно меньше хотел светить их в магическом мире. Он их и артефактами обвешал, и чары на дом наложил, и, как признался мне, чуть-чуть воздействовал ментально, чтобы они воспринимали его более взрослым и самостоятельным, чем простого 11-летку. А еще Томми Ник попросил Северуса сварить для мистера и миссис Мэннинг зелье плодородия, что-то там у них не так было со здоровьем, чтобы родить Ника миссис Мэннинг долго лечилась, и все врачи считали, что он появился на свет просто чудом. Вроде бы миссис Мэннинг сказали, что больше детей у них не будет, и никакие чудеса не помогут, потому-то Ника так и баловали безудержно. Родители просто боялись его потерять. Понимаешь, Гарри, как-то сказал мне Томми, Мэннинги, хорошие люди, они относятся ко мне с любовью, но эта любовь предназначается не мне, а Нику. Но я-то не Ник, и получается, что я обманываю их, занял тело их единственного сына. А мне хочется, чтобы у них был свой ребенок, который не уйдет от них в другой мир. Я тогда возразил, что второй ребенок Мэннингов тоже может родиться магом и тоже уйдет. Томми Ник на это только вздохнул, пожал плечами и ответил, что тут уже судьба. Ну, что сказать, зелье Северус сварил, причем зелье индивидуально рассчитанное именно на Мэннингов. Добыть волосы родителей Томми Нику было совсем несложно. И, похоже, Томми Ник своего добился, выглядит он вполне довольным. Или это просто хорошие воспоминания нахлынули при встрече с Хогвартс-экспрессом, который когда-то привез нищего приютского сироту в сказку. Правда, сказка вскоре превратилась в страшную быль, но сейчас такого не повторится. Да и Томми Ник отнюдь не выглядит нищим сироткой, Мэннинги богатые могут позволить себе приобрести для сына дорогие вещи, хоть в магловском мире, хоть в магическом. Интересно, отправится он на Рейвенкла или все-таки на Слизерин, хотя и в каноне шляпа Гарьки разные варианты предлагала, да и в фаноне часто мелькает идея о том, что этот артефакт основателей можно уговорить, но какая-то степень риска все равно остается. Нет, не стоит так себя настраивать, у нас все получится так, как мы хотим. Обязательно получится. Ты смотри, проворчал за моей спиной Драко, который тоже смотрел в окно, вот же гады. Я глянул, Петунья с Дадли и идущий следом Ник как раз проходили мимо продолжающих болтать с Ли Джорданом близнецов. И тут Фред, или Джордж, решил, что на сегодня они уже исчерпали лимит хорошего поведения, пора и к шуточкам переходить. И быстрым, почти незаметным движением метнул что-то под ноги Томми Нику. Раздался хлопок, на миг все заволокло противным серо-зеленым дымом. Вот же паразиты. Но когда через минуту дым рассеялся, мы дружно расхохотались, все четверо. Какими бы ни были паршивцами близнецы Уизли, тягаться с бывшим темным лордом у них еще нос не дорос. Естественно, Томми Ник успел выставить щит и прикрыть всех окружающих от неприятных последствий, что бы там близнецы не задумали. Он еще и вернул им все старицей. Уж не знаю, что там должно было быть по их замыслу, но теперь новенькая красивая одежда Фреда и Джорджа превратилась в пестрые клоунские наряды с громадными ботинками, их рыжие волосы встали дыбом и завились спиралями, а на лицах появились громадные коричневые веснушки и круглые красные клоунские же носы. Зрелище было настолько фееричное, что на миг дар речи потеряла даже Молли. А потом женщина взвыла: «Фред, Джордж, ваша новая красивая одежда. Артур, этот мальчик заколдовал одежду наших сыновей». Артур поморщился и со вздохом сказал: «Мальчик только отвечал на их шутку. Вот пусть теперь и наслаждаются последствиями. Может быть, в следующий раз задумаются, прежде, чем задирать малышей». Разумно. Только Молли была не из тех, кто прислушивается к голосу разума. Она сделала шаг вперед и попыталась схватить Томми Ника за плечо. «Подожди, мальчик, ты испортил одежду. Извините, миссис. А то, что они могли испортить одежду и здоровье мне, вас, видимо, не волнует». Холодно отозвался Томми Ник. «Ваш уважаемый супруг прав. Впредь ваши сыновья с оглядкой будут выбирать себе противников». Казалось бы, инцидент исчерпан, но Молли понесло по кочкам. Она вытянула руку и схватила Томми Ника за лямку рюкзака с воплем: «Нет уж, погоди, зря она это сделала». В рюкзаке с комфортом дремала, переваривая парочку свежайших белых мышек, Нагайна, и ей страшно не понравилось, что кто-то левый прикасается к ее обожаемому хозяину, ради которого она в свое время проползла пол Европы. Так что перед ошарашенной Молли, чьи волосы встали дыбом не хуже, чем у клоунов-близнецов, возникла прямо из воздуха змеиная морда со скаленными клыками. Женщина взвизгнула и отшатнулась. «Извините, миссис», — ангельским голоском произнес хороший мальчик Ник Мэннинг, «мой фамильяр страшно не любит, когда кто-то ко мне прикасается». И с этими словами Томми Ник подтолкнул замершего Дадли в направлении нашего вагона. Петунья, которую общение со мной несколько закалило, даже и бровью не повела на появление Нагайны, а быстренько потащила драгоценного Дадличку туда, куда подталкивал Ник. «Это же ядовитая змея», — возопила Молли. «Как можно?» Тут у Артура наконец-то лопнуло терпение. «Молли, дорогая, не позорься. Мальчик же сказал, что змея — фамильяр. Значит, она достаточно разумна, чтобы не нападать на всех подряд. Тебе не следовало трогать мальчика». Молли, ничего подобного не ожидавшая от вечно молчаливого супруга, утратила дар речи надолго, что позволило Дадли, Томми Нику и Петунье без помех дойти до нашего вагона. Здесь Дадли начал прощаться с матерью, а Ник без лишних разговоров проскользнул внутрь. Впрочем, и Дадли отстал от него ненамного, ему явно не терпелось встретиться с нами. Мне хотелось помахать Петунье рукой, но я не желал привлекать внимание ни к себе, ни к ней. И я дал себе обещание непременно написать Петунье и отправить письмо вместе с письмом Дадли. В дверь купе постучали условным стуком, и Драко, открыв дверь, поздоровался с Ником и Дадли. «Вот теперь можно и запирающие чары накладывать, не надо нам всяких визитеров». Драко пару раз махнул палочкой, делая купе более просторным. «Нас все-таки шестеро, а купе рассчитаны на четверых». После этого мы разместились с некоторым комфортом. Князлов и наших, и Малфоевских выпустили из клеток, и они заняли одну из багажных полок, благо багажа у нас было немного. Другую багажную полку заняли вернувшие себе нормальный размер Паша и Нагайна. Паша немедленно стал засыпать Нагайну комплиментами, отчего она млела и шипела на своего кавалера весьма ласково. Нашлось место и для сычика Гермионы, и для величественного филина Малфоенышей. Мы же расселись вокруг столика, и только мы это сделали, как паровоз загудел, зашипел, и платформа 9¾ медленно поплыла назад. Провожающие замахали руками и платочками отъезжающим, дети тоже махали в ответ, кое-кто стучал по стеклу, привлекая внимание родных. В общем, для торжественного отбытия не хватало только марша прощания славянки, но это, увы, было недостижимо. Комментарий к глава 10, в которой герой собирает хорошую такую компанию Хогвартс Экспресс. HTTP и Магис Финиарта мирится ЦОМ и Магис Медиум Ларги 5 Хогвартс Экспресс с Роберт Стейн Йотпг. Нападающая Нагайна. https://www.sportsatsratits.com/wp-santentu-plats-2016-05 на гене Йотпг. Сычик Гермионы. https://im0tu.pru.yandex.net.8068/2f878b88319.703.17b03.004ln13. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/10410014057127193. Глава 11, в которой герой применяет некоторые заклинания. Хогвартс Экспресс тронулся, мы заперлись в купе и начали болтать на самые разные темы. Естественно, что разговоры наши касались и грядущего распределения. Гермиона, стараниями Блэков, уже излеченная от излишнего гриффиндерства, говорила о том, что хочет учиться на Равенкла. Томми Ник заявил, что будет выбирать между Равенкла и Слизерином. Драко был с ним согласен, хотя больше тяготел к Слизерину. Дадли задумчиво заметил, что ему по рассказам понравился Хаффлпафф. А я сразу заявил, что пойду туда, куда шляпа отправит Конни, благо по списку я должен был распределяться после него. «Не думаешь, — спросил меня Драко, — что директор как-то воздействует на шляпу, чтобы ты отправился куда надо? Умный мальчик, между прочим, именно этого я и боялся. Можно ли наложить на артефакт Империя или Конфундус? Тем более, на артефакт основателей?» Риторический вопрос. «Я уже достаточно долго изучал магию, чтобы знать, сильный маг может позволить себе, если не все, то очень многое. Другое дело, что обычно сильный маг достаточно разумен, чтобы уметь себя ограничивать, но далеко не всегда. Гриндевальд и Волдеморт – яркий тому пример. Однако, на мой взгляд, зло, прикрывающееся фразами о вселенской любви и всеобщем благе, куда хуже, чем зло открытое. Куда надо, это на Гриффиндор», – вздохнул я. «Я думаю об этом, Драко. Постоянно думаю. Что ж, тогда мне будет сложнее учиться, да и близнецы у излите еще придурки. Но если это случится, придется потерпеть до третьего курса». «Почему до третьего?» – удивился Дадли. Глаза Гермионы вспыхнули, она явно знала ответ, но сдержала себя, не торопясь выскакивать со своими знаниями. «Вот и умница, не будет канонной заучки-выскочки, так раздражавшей многих. Думаю, лучше меня расскажет Гермиона», – сказал я. «Ты ведь помнишь, Гермиона?» – девочка кивнула и начала рассказывать. «Дело в том, что в уставе Хогвартса предусмотрено право студента на перераспределение, но сделать это можно только один раз и только в начале третьего курса. Администрация школы не имеет права отказывать ученику в просьбе, иначе за этим последует магический откат. Но если студент убеждается в том, что прежний факультет подходил ему больше, обратное перераспределение невозможно. Именно поэтому это право студентов использовалось редко и постепенно было забыто. Но оно никем не отменено. Так что, если Гарри попадет туда, куда не желает, он имеет право потребовать повторного распределения на праздничном пиру в начале третьего курса. А пройти его он сможет после всех первокурсников. «Спасибо», – поблагодарил Дадли. «Гермиона, а где ты взяла устав Хогвартса? Разве он не должен храниться в школе? Оригинал, созданный самими основателями, там и хранится», – отозвалась девочка. «Есть и некоторое количество копий в общем доступе в Хогвартской библиотеке. Кроме того, каждый директор получает свою копию, которая у него и находится впоследствии. Так что я ознакомилась с копией устава в библиотеке Блэков». «А-а-а», – сообразил Дадли. «Точно, Финиас Найджелус Блэк был директором Хогвартса. Поэтому копия осталась в библиотеке Блэков». «Вспомнил, молодец. И вообще, такой Дадли мне нравился все больше и больше. Собранный, сильный, целеустремленный. Он полюбил читать, память у него была неплохая, неудивительно, что это положительно сказалось на его оценках за начальную школу. Более того, кузен решил закончить Макгловскую школу экстерном. Я его понимал. Неизвестно, как там еще сложится в волшебном мире, а сидеть на шее у родителей Дадли не собирался. Кстати, единственное, о чем он жалел, отправляясь в Хогвартс, это разлука с Сурией. Ее Дадли был твердо намерен завоевать и сделать своей женой. Да-да, все не по-детски, Петунье с Вернаном придется смириться. Между прочим, доктор Амитабх Пратх перестал возражать против дружбы Сурии и Дадли, когда узнал, что кузен – маг. Понятное дело, Сурия-то продолжала оставаться скрипкой, а если скрипка выходит замуж за мага и становится матерью его детей, то это почти стопроцентное пробуждение маги. Именно поэтому девушки-скрипки спокойно соглашаются заключать контракт на вынашивание для однополых пар магов. Как только наступает беременность, характерное для сквибов плохое самочувствие в присутствии магов и в магически насыщенных местах прекращается. В течение беременности пробуждается спящее ядро, появляются каналы, а после родов скрипка становится полноценной волшебницей. Не всегда сильной, но однозначно волшебницей. Выполнив контракт, девушка может впоследствии спокойно выйти замуж за мага и создать собственную семью. Нельзя сказать, что это считается очень почетным, но новоявленные волшебницы пользуются в магическом сообществе достаточным уважением, да и приданое получают достаточное, чтобы найти себе достойного супруга. Реже полученное за контракт вознаграждение тратится на получение профессионального образования, но для этого нужно найти мастера, который согласился бы заключить с такой девушкой ученический контракт. Среди медиков-ведьм и целительниц больницы Святого Мунга есть несколько таких волшебниц, о чем мне рассказывал Гиппократ Смитвик. Так что все у Дадли будет хорошо, если одна борода многогрешная не вмешается. А если вмешается, порву нафиг. У меня не так много родни, чтобы ею раскидываться. Так, за неспешными разговорами о всяком разном прошла примерно половина пути. Первые часа полтора в купе кто-то постоянно пытался вломиться, и нет, это были не проверяющие старосты, им бы мы открыли. Одно из заклинаний Секстуса Северуса позволяло на время сделать деревянную дверь прозрачной, так что все мы видели. Абсолютное большинство визитеров были массой любопытных, ищущих героя с самыми разными целями, но запирающие чары были поставлены на совесть, а посетители вроде близнецов Уизли нам были совершенно не нужны. Тем более, что Дракайкон не предупредили Винса, Грига и Панси, что поедут вместе со мной и разыскивать их по всему поезду не надо. Если что, встретимся на выходе, всех первокурсников все равно в лодочках через озеро повезут. Хотя потом мы этот момент переиграли, и вообще время мы провели неплохо. Гермиона перезнакомилась со всеми нашими фамильярами, и князлы, и змейки отнеслись к ней на удивление благосклонно. А уж она в Князлов просто влюбилась. Я сделал себе зарубку на память, осчастливить девочку следующим плодом любви мистера Лапки и мисс Хохолок. Был же у нее в каноне удивительно умный живоглот, а у этой парочки Князлов детки получаются не глупее, но зато они куда симпатичнее. Проходящую по коридору женщину с тележкой мы тоже проигнорировали, еды у нас с собой было достаточно для того, чтобы роту голодных китайских военнослужащих накормить, а не шестерых первокурсников, так что мы даже и половины не уничтожили. И тут Нику в голову пришла гениальная идея, мы сложили все оставшиеся бутерброды, булочки и пакетики с соком в одну корзинку и отправились по вагонам первочков, угощать голодных первокурсников. Чистокровные родители наверняка позаботились о своих чадах, а вот так называемым маглорожденным хорошо, если денег с собой дали. Вряд ли их родители знали, что Хогвартс-экспресс идет практически 8 часов и никакой еды в нем купить нельзя, кроме сладостей. Так что мы всей веселой компанией обошли оба вагона с первочками, поздоровались с Григом, Винсом и Панси, потом я вежливо кивнул сестричкам Патил, которые занимали одно купе с Лавандой Браун и Фей Данбар. Дин Томас и Шеймус Финниган, уже успевшие скорешиться, долго нас благодарили, так как они-то как раз ничего с собой в дорогу и не взяли. А вот купе, где ехали Джастин Финч Флетчли и Джоуи Стэнли, я постарался обойти стороной. Туда зашли Гермиона и Ник. Не знаю, почему-то я не симпатизировал Джоуи и Джастину, какое-то смутное предчувствие, а предчувствиям своим я привык доверять. Рона я тоже не увидел, к нему в купе заходили Дадли и Драка. Драка мне сказал, что Рон вполне себе мирно беседовал с соседями по купе, явно маглорожденными. Они нашему угощению тоже обрадовались, так как оба в дорогу ничего не взяли. У Рона еда была, он с соседями поделился, но и наши бутерброды тоже пошли на ура. Так что и доброе дело сделали, и обстановку разведали. При этом коварный Томми Ник ненавязчиво рассказывал о некоторых положительных и отрицательных качествах факультетов. Нет-нет, никого против Гриффиндора он не агитировал, но когда его спрашивали, отвечал всем желающим, что устроившие инцидент на платформе рыжие близнецы учатся на Гриффиндоре. Вот так время пути и прошло, не сказать, что быстро, но истосковаться мы не успели. Кстати, пока мы разносили вкусняшки, по вагонам первочков пару раз прошлись старосты. Первая пара была из Слизерина, очень красивая девушка, я даже имя вспомнил, Джемма Фарли, и довольно невзрачный паренек. Вот его я припомнить не смог. Второй раз нам встретился Перси в паре с миленькой светленькой девушкой, на мантии которой был значок Равенкла. Похоже, это его великая любовь Пенелопа Кристаллу. Обе парочки заглядывали в купе, убеждались, что все в порядке, и шли дальше. Замечания они никому не делали, но и вели себя первочки вполне прилично. Только встреченные нами во второй раз Перси и Пенелопа предупредили, что скоро Хагсмит и что нужно переодеться в мантии. Багаж и клетки с совами и другими питомцами, добавил Перси, можно оставить, все куда нужно перенесут домовики. Перси, кстати, меня узнал, но не стал кричать на весь вагон, просто вежливо кивнул и дружелюбно улыбнулся. Нет, реально, этот парень среди Уизли был белой вороной. Взглянув в окно, я увидел, что стало темнеть. Мы постояли в коридоре у купе, чтобы дать Гермионе возможность привести себя в порядок, Потом вышла она. В купе мы уговорили Князлов забраться обратно в клетки, но вот с Пашей и Нагайной этот номер не прошел. Паша тут же уменьшился и скользнул мне на запястье, прикидываясь браслетом, а Нагайна сделала щенячьи глазки. У огромной змеи это смотрелось особо впечатляюще, и умоляюще прошипела: «Не хочу без Хассина, вместе», а затем скользнула в рюкзак. Томми Ник только руками развел и закинул рюкзак на плечо, и в этот момент из коридора донесся какой-то шум и вскрик Гермионы. Из купе нас всех вынесло. Испуганная девочка стояла, прижавшись спиной к стене, а перед ней, заняв узкий коридор, валялись два неподвижных тела, одно обмотанное веревками, другое, просто не подававшее признаков жизни. Похоже, заколки Гермионы сработали на ура. Знакомые все лица, ехидно протянул Ник. Вот ничему людей жизнь не учит. И правда, парочка, столь удачно обездвиженная заколками Гермионы, оказалась близнецами Уизли. Их клоунские наряды уже превратились в прежнюю одежду. Похоже, с отменой заклинания Томми Ника они успешно справились. Талантливые, зараза, или Томми Ник их просто пожалел и не стал накладывать долговременное заклятие. И какого рожна им было нужно в вагоне для первачков? Герми, успокойся, я прижал к себе перепуганную девочку. Что случилось? Гермиона перестала дрожать, вдохнула, выдохнула и тихо сказала: «Я стояла в коридоре, ждала вас, а эти прошли мимо, один из них открыл дверь в крайнее купе, и они вошли туда, а потом вытащили оттуда рыжего мальчика, их младшего брата». «Да, уже не совсем», — педантично уточнил Томми Ник, «но в целом верно. И что было дальше? Они стали его толкать и называть предателем. Он попытался защититься, но их было двое. Один из них его скрутил, а второй что-то сунул в рот. А еще он сказал что-то вроде того, что малыш Рон опоздает на распределение и его отправит домой. И младший мальчик он не хотел глотать». Его заставили. Я попыталась за него вступиться, они достали палочки и сработали твои заколки, хмыкнул я. Поделом. Пусть полежат. Драко, сходи в вагон старост за Перси Уизли, пусть разберется. Драко кивнул и отправился по вагонам, с ним ушел Дадли, проворчав что-то вроде: «Развелось шутников». А Конни спросил: «Гермиона, а где третий мальчик? Спрятался в свое купе?» Девочка снова начала всхлипывать. «Нет, он, вот он», и выставила ладошку, которую прятала за спиной. На ладошке сидел и мелко трясся, прикрыв глаза лапками, рыженький хомячок Джунгарик. «Он превратился», — всхлипнула Гермиона. «Вот, талантливые, заразы». Томми Ник душевно пнул связанное тело. Тело протестующее замычало, но разозленный парень прошипел: «Заткнись, а то ноги скормлю, уроды. Зелье принудительное, а не маги». Я аккуратно снял веревки со рта пришедшего в себя близнеца и вежливо сказал: «Фред». «Я не Фред, я Джордж», — протестующе проворчал рыжий. «Да хоть Джон Иисус Джонни Кик Христ с планеты Марс», — процитировал я Кинга. «Расколдуй брата немедленно». Фред или Джордж отвел глаза. Это были экспериментальные превращательные конфеты. Их эффект сам проходит постепенно. А быстро мы не можем. «Нет, то есть вы хотели, чтобы ваш брат не прошел распределение?» — сердито спросила Гермиона. «Ну вы и уроды. А тебя вообще никто не просил вмешиваться. Заткнись, грязк, хак-хак-ха». Рыжий закашлялся, и у него изо рта посыпались жирные слизни, которые грузно шлепались об пол вагона и пропадали. «Нехорошо обзывать даму», — наставительно сказал божий одуванчик Конни, пряча палочку в ножны, закрепленные на предплечье. «Невербальная слагума и рук-то», — поинтересовался я. «Да ты молодец, Конни». Хомячок на ладошке Гермионы перестал дрожать, отвел лапки от глаз и умоляюще уставился на нас черными бусинками, явно умоляя вернуть человеческий облик. Я вздохнул, достал палочку из ножен, взмахнул ею и сказал: «Нонна, не могу съесть сихома». Что сказать, заклятие Секстуса Северуса сработало безукоризненно. Хомячок торопливо спрыгнул с ладошки Гермионы и в полете превратился в Рона. Рон приземлился на четвереньки, но тут же торопливо вскочил на ноги. «Гарри, спасибо, все в порядке, Рон», — сказал я. «Иди к себе, но, иди, пожалуйста», — тверже повторил я. «Спасибо тебе», — пробормотал Рон, смерил меня обожающим взглядом, вот не было печали, и ушел в свое купе. Мда, и почему его соседи на шум не вышли? Испугались злобных близнецов? Вполне возможно, хотя, все равно некрасиво. Ой, не найдет в этом году шляпа ни в ком гриффиндорских достоинств. Ой, не найдет. Но долго раздумывать о возможной ненаполненности Гриффиндора в этом году мне не дал появившийся следом за Дракой Дадли запыхавшийся Перси, вместе с другой гриффиндорской старостой девочкой. Похоже, Дракой Дадли уже ввели его в курс дела, поэтому нас он не стал спрашивать ни о чем, кроме одного. А где Ронни? С ним все в порядке? В порядке, отозвался Томми Ник. Мы его в купе послали. Пусть успокоится. Перси кивнул и вежливо сказал Гермионе. Извините, мисс, не все гриффиндорцы такие. Потом он взмахнул палочкой, скомандовал. Леви корпус. И тело связанного близнеца взмыло в воздух. Развяжи меня немедленно, заявил очнувшийся близнец. Только на платформе, отрезал Перси. И только после того, как все первокурсники сядут в лодки. Хватит с меня ваших идиотских шуточек. Смелый стал, да, Силенция, прошипел Перси. И близнец заткнулся. Девочка-староста точно так же подняла в воздух второго близнеца, и старосты отправились в свое купе, левитируя неподвижные тела. «Идемте в купе», — предложил Драко. «Хватит с нас приключений на сегодня». «Это точно, хватит. Подпортили нам рыжие хорошие настроения. Но в купе мы провели совсем немного времени. Буквально минут через пять Хогвартс-экспресс стал замедляться», а потом и вовсе остановился. Хагсмит, заметил Драко. Ну что, идем? Подождем немного, разумно предложила Гермиона. Сейчас все на выход ринутся. Мы подождали и вышли на платформу только тогда, когда в коридоре затихли последние шаги. Неподалеку от платформы стояли кареты, запряженные фестралами, но это счастье было не для нас. Нам предназначалось озеро и утлые лодочки. Ага, а вот и Хагрид. Первокурсники, первокурсники, все сюда. Закричал полувеликан, явно высматривая меня в толпе. Но я удачно пристроился за Дадли, и широкое, заросшее густой бородой лицо Хагрида приобрело несколько растерянное выражение. Но он быстро взял себя в руки и еще раз скомандовал. «Первокурсники, за мной!» Пришлось топать за полувеликаном по узкой, скользкой, темной тропинке. Фонарь в руках Хагрида положение не улучшал. Первочки то и дело оскальзывались. Хорошо, хоть ни один не шлепнулся в эту грязь. Я плюнул, достал из рюкзачка нет, не палочку, а фонарик жужжалку и стал подсвечивать дорогу. Ко мне присоединился Дадли, стало светлее и веселее. Но ведь магловские изобретения в Хогвартсе не работают, удивился Драко. Электроника точно не работает, ответил я, и батарейки моментально разряжаются. А это чистая механика. Если постоянно рукоятку сжимать, фонарик будет гореть. Здорово, восхитился Конни. И никакого люмоса не надо. Мы дошли до берега озера, расселись по лодкам, я устроился вместе с Конни, Дракой и Гермионой, а к Дадли и Томми Нику неожиданно присоединились сестрички Патил, опередившие нацелившегося туда же Рона. Когда все расселись, лодки тронулись по черной глади озера, в которой отражалась луна и уже высыпавшие на небо звезды. Нам повезло, вечер был спокойным и теплым. Где-то справа шлепал щупальцами об воду гигантский кальмар, дети из разных лодок весело переговаривались друг с другом, а когда перед нами возник красиво подсвеченный, воистину волшебный замок, все невольно вскрикнули от восхищения, и я подумал, что традиция возить малышей на лодочках через озеро оправдана с психологической точки зрения на все 100%, но душу все равно продолжало грызть предчувствие какой-то серьезной пакости. Реплика Энни Уиклс из романа Стивена Кинга «Мизери», глава 12, в которой герой желает добра распределяющей шляпе. Лодочки причалили, и дети стали выбираться из них. Я покрутил головой, убедился, что обстановка не сильно отличается от той, что я видел в фильме, и стал со всеми подниматься по серым каменным ступенькам, вверх, к замку. Хагрид, шедший впереди, время от времени оглядывался, похоже, продолжая искать меня в толпе первочков, но я не хотел внимания полувеликана и ловко избегал его взгляда. Наконец мы поднялись, и Хагрид постучал в ворота с такой силой, что они начали гнуться и трещать. Ворота открылись, и мы увидели женщину средних лет в изумрудно-зеленой мантии и такой же шляпе. Мантия волшебницы была не застегнута, поэтому было хорошо видно строгую темную длинную юбку и белую блузку с кружевным жабо, скрепленную у горла брошкой камеи с изображением мантикоры. Женщина была гладко причесана, густые волосы собраны в пучок на затылке и скреплены специальной сеткой. Лицо довольно строгое, но где-то в глубине глаз таится улыбка. В целом, выглядит моложе, чем в фильме, и, что греха таить, приятнее. Я привел первокурсников, профессор МакГонагалл, изо всех сил стараясь быть вежливым, прогрохотал Хагрид. «Спасибо, Хагрид», — отозвалась волшебница. «Я их забираю. Ты проследил, все первокурсники здесь, апа». Опять пошли расхождения с каноном. Там МакГонагалл этого не спрашивала, просто повела первочков в какую-то каморку. Интересно, можно ли иметь дело со здешней МакГонагалл, или она также смотрит в рот Дамблдору, как канонная? Выдавил Хагрид на вопрос МакГонагалл. «Дык вроде все здесь, а». Декан Гриффиндора слегка нахмурилась, но все-таки сказала довольно спокойно. «Спасибо, Хагрид». После этого она достала палочку и провела ею в воздухе. Вокруг толпы первочков появилось голубоватое сияние, и лицо женщины разгладилось. «Действительно, все первокурсники здесь, и еще один прибыл раньше. Все в порядке». Потом она еще раз обвела взглядом толпу детей, слегка прищурилась и снова выписала палочкой вензель. «Аво, стало теплее. Я, хоть и не забрызгался, но все-таки немного замерз, и уже подумал о том, что стоит наложить согревающие чары, когда профессор отведет нас в комнату ожидания, а она их наложила сама». «Теплее», — мягко улыбнулась МакГонагалл, сразу став на 10 лет моложе. «Да, профессор», — нестройно отозвались дети. «Вот и славно», — еще раз улыбнулась женщина, но тут же вновь стала серьезной. «Меня зовут профессор МакГонагалл. Я преподаватель трансфигурации и декан факультета Гриффиндор. Пройдемте за мной в комнату ожидания, распределение начнется через несколько минут. Постройтесь, пожалуйста, попарно, и будем подниматься». Я сжал в своей руке холодную от волнения ладошку Конни, другие детишки тоже разбились попарно, и мы стали подниматься. По пути МакГонагалл хорошо поставленным голосом рассказывала о четырех факультетах Хогвартса, причем никакой особой агитации за Гриффиндор и низведения Слизерина я не заметил. Просто минимальная информация, вполне доступно рассказанная. Странно, нет, МакГонагалл явно не такая, как в каноне, а уж тем более, в фаноне, где ее частенько изображали вернейшей и добровольнейшей пособницей директора. Нормальная такая учительница, у которой нагрузки выше крыши, и она все тянет на себе. Ладно, будем посмотреть. Но что ж она близнецов-то так распустила? Или это с подачи доброго дедушки? Как бы то ни было, Гриффиндор не предмет моих мечтаний. Нет, нет и нет. Профессор МакГонагалл привела нас всех в небольшую комнату и сказала: «Обождите буквально минуту, я приду и позову вас, и ничего не бойтесь, еще никто не возвращался домой после распределения, для всех найдется свой факультет, если уж вы сюда приехали». После этих слов она вышла, оставив нас в одиночестве, и детишки тут же замололи языками, выдвигая самые невероятные гипотезы о том, как проходит распределение. Мы в этой дискуссии не участвовали. Как будет проходить распределение, все знали прекрасно, а если детишкам хочется развлечься, так пусть развлекаются. Но тут в комнате заметно похолодало, и сквозь стены начали просачиваться призраки, старательно не замечающие первочков и ведущие свой разговор о проступках Пивза. Не все дети отреагировали на появление призраков спокойно, некоторые вскрикнули, другие вжались в стены, но тут одно из привидений, толстый монах, заметил детишек и радостно произнес: «Ага, да это первокурсники. Кто-нибудь хочет пойти на Хаффлпафф? Это мой любимый факультет, ведь я там учился». И подлетел к одной из девочек, явно маглорожденной. Та взвизгнула и отступила на шаг. Я хмыкнул. Призраков я не любил, хотя бы по той причине, что эти эктоплазматические паразиты частенько подпитывались эмоциями людей. А уж наличие их в волшебном замке, полном детей, так и вообще было выше моего понимания. Роулинг описывала призраков как своего рода достопримечательность Хогвартса, но на самом деле они вовсе не так безобидны. Это уже не те умершие люди, которых они изображают, это низшие духи, пришедшие из-за грани и паразитирующие на человеческих эмоциях. Уходить они не хотят, здесь, в переполненном эмоциональными детишками замке, для них просто рай. Другое дело, что их не изгоняют почему-то, не могут, или они тоже как-то завязаны на игры директора, а вот сейчас и проверим. И я поднял руку, сложил три пальца, как делают православные верующие, и довольно тихо начал: «Спиритус номин». Простенькое заклинание, на самом деле, меня в свое время Секстус Северус ему обучил. Оказывается, маги в его время призраков часто использовали, как лазутчиков и шпионов, поэтому любой уважающий себя маг знал, как их изгнать качественно и с гарантией. Толстый монах отреагировал немедленно: «Эй, мальчик, ты что делаешь?» А остальные призраки порскнули к стенам, глядя на меня с опаской. Только один из них, высокий мужчина в доспехах, заляпанных кровью, ехидно усмехнулся: «Развлекайся», мол. Меня это разозлило, и я сердито спросил: «А зачем вы девочку напугали?» А потом продолжил: «Номины гнезди капутатус». Призраки разразились возмущенными воплями и мгновенно исчезли в стенах. «Ничего, еще встретимся. Заодно и проверю, использует ли их Дамблдор как дополнительный источник информации. А то, помнится, в свое время почти безголовый Ник пригласил Гарькуса товарища на Смертинина, и это как-то подозрительно совпало с первым появлением Василиска. Нет уж, товарищи, не хочу быть наследником Слизерина, тем более что у нас и настоящий наследник имеется. Вот устроюсь в школе и непременно навещу Сишуа». Соскучилась, небось, змейка по живому общению. «Здорово», — прошептал мне Конни, — «меня научишь, а они меня пугают немножко». «Конечно», — улыбнулся я. Детишки тоже обратили внимание, как быстро слиняли призраки, и приготовились засыпать меня вопросами, но тут вновь появилась МакГонагалл. «Все готовы?» — спросила она. «Распределение начинается. Идемте в большой зал». Двери перед нами наконец-то открылись на обе створки, и мы вошли в этот самый большой зал. Что сказать, все совпадало с книгой и фильмами почти до мельчайших подробностей: и длинные столы факультетов, и зачарованный потолок, и парящие в воздухе свечи, и даже золотое кресло Дамблдора за столом преподавателей тоже имело место быть. Красиво, конечно, реально ожившая сказка, но, в принципе, для меня, ничего нового. Кстати, а где Лонгботтом? МакГонагалл, сказав, что один из первокурсников прибыл раньше, явно имела в виду его. «Но что-то я никого стоящим в ожидании распределения не вижу, все чинно сидят за столами, а посередине прямоугольника, этими столами образованного, была поставлена грубовато сделанная деревянная табуретка, на которую подошедшая МакГонагалл аккуратно уложила старую шляпу». «То есть шляпу, да, табуретка и шляпа тоже были такие же, как в фильмах. И да, шляпа была такая старая, заплатанная и засаленная, так что я невольно поморщился. То, что артефакту вполне можно было придать более приглядный вид, я уже знал, так к чему эта демонстрация. Древность подчеркнуть, ладно, перетерпим». И тут шляпа раскрыла рот и завела свою песню. Я чуть не рухнул. Это был вполне себе неплохой рэп. Рэп в волшебной школе. «Мама дорогая, привет, малыши-первачки, я шляпа. Нет у меня ни мамы, ни папы. Целый год я на полке лежу и рифмы себе под нос твержу. Новый год, новые детишки. Надеюсь, вы все купили книжки. Помните, нужно прилежно учиться. Образование вам пригодится. Не в первый раз я твержу всем это. Для вас созданы 4 факультета. Если ты смел и ясен твой взор, прямая дорога тебе в Гриффиндор. Иди туда, не сбивайся с шага. Твой девиз – слабоумие и отвага. А если в мозгах у тебя светло, самое место тебе в Равенкло. Учись, учись и еще раз учись. Там все умники собрались. Любишь трудиться, губы не дуй. Прямая дорога тебе в Пуффендуй. Будешь ты там очень сытно жить и со всем факультетом дружить. Ты себе на уме и всегда один? Тогда поскорее торопись в Слизерин. Не хочешь? Да ну, отставить нытье. Власть и величие – это твое. Подходим, ребятки, ведь этот бред вашу жизнь устроит на целых 7 лет. Пусть нет у меня ни рук, ни ног. Закономерным будет итог. Закончив петь, шляпа замолкла, а глаза не только у первачков, но и вообще у всего зала стали квадратными. Папа не рассказывал, что шляпа поет такие песни, неуверенно пробормотал Драко. Да, согласился Томми Ник, это что-то новенькое. Классный рэпчик, заценил Дин Томас. Круто-то. А что такое рэпчик? Тут же поинтересовался Шеймус Финниган. Я тебе потом объясню, быстро ответил Томас. И даже напою, если захочешь. За столами тоже нарастали недоуменные шепотки. Тихо, выкрикнула МакГонагалл, и все замолкли. Женщина вышла к шляпе, держа в руках пергаментный свиток, и наконец-то объяснила, как будет проходить распределение. Детишки вытянулись в струнки, не сводя глаз со шляпы, и тут прозвучало первое имя. «Аббат, Ханна, Хаффлпаф», — бодро выкрикнула шляпа, едва коснувшись головы девочки. «Ну вот, пока все по канону». И я снова сжал пальцы Конни, ожидая, когда выкрикнут наши фамилии. Распределение незнакомых нам детей шло вроде бы по канону, хотя всех я не помнил. Наконец прозвучало: «Дурсль, Дадли». Дадли мило улыбнулся и спокойно подошел к табурету. Шляпа у него на голове не задержалась и лишние секунды. Хафф-паф, Дадли что-то пробормотал себе под нос и уверенно отправился к черно-золотому столу. Гринджер, Гермиона. Гермиона невозмутимо надела шляпу, та немного помолчала и выкрикнула. Равенкла, отлично, пока все идет по плану. Из наших я, кстати, распределяюсь последним. Но, несмотря на то, что все шло нормально, дурное предчувствие упорно отказывалось рассасываться. С чего бы? Да я эту ветошь старую в хлорке утоплю, если попробует меня к грифам запихнуть. А распределение между тем шло своим чередом. Лангботтом, Невиллу, молчание. Все тревожно заглядывались, МакГонагалл повторила. Лангботтом, Невиллу, простите, задумался, раздался спокойный, немного хрипловатый голос. А вслед за голосом к табурету прошел и его обладатель. Мать моя Лили, и это, Невилл Лангботтом, довольно высокий и крепкий мальчик, одетый в берцы и что-то до боли напоминающее камуфляж, даже вышивка с группой крови в наличии. Лицо загорелое, слегка обветренное, чувствуется, что физические упражнения пацану не в новинку. На шее сразу несколько цепочек, уходящих под камуфляжную куртку, возможно, подвески артефакты. В вырезе камуфляжной куртки видна тельняшка. На плече восседало кошмарное существо, отдаленно напоминающее жабу, темно-фиолетовое, покрытое бородавками, с огромными желтыми глазами с вертикальным зрачком. Где-то между глаз существа начинался зубчатый гребень. На ногах, помимо плавательных перепонок, были острые загнутые когти, которыми жаб упорно цеплялся за специальную кожаную накладку, надетую поверх куртки, а во рту поблескивали изогнутые клыки, которых, вроде, у жаб быть не должно в принципе. «Это что за зверь?» — вырвалось у меня. «Ничего себе, фамильяр!» Начитанный Томми Ник только хмыкнул в ответ. «В Англии это существо называют русской боевой плюющейся жабой. Тут я стал что-то припоминать. Точно, было такое написано в фантастических тварях. Я глубоко уважаю Ньюта Скамандера», — сказал Ник, но на сей раз он ошибся. «Никакая это не боевая жаба. Это первое воплощение русского трехголового дракона. В таком виде он живет лет 7 или 8, потом образует кокон, в котором спит 2 года, а кокон тем временем растет. Хозяин должен периодически подпитывать кокон магией, иначе фамильяр погибнет. Так что, подобных фамильяров у слабых магов не бывает. А через 2 года кокон трескается и из него выходит молодой русский трехголовый. Для начала он размером с крупную собаку, но очень быстро растет, абсолютно предан хозяину, послушен и ласков, в отличие от наших драконов вполне разумен, часто используется хозяином как средство передвижения. Как-то так, между тем, шляпа на голове Невилла загадочно молчала, а в зале нарастало напряжение. Наконец, гигантский жаб открыл рот и издал омерзительный звук, нечто среднее между ревом и кваканьем, и тут же шляпа словно встрепенулась и как-то испуганно выкрикнула. «Хафф-паф, и да поможет нам всем Мерлин!» Невилл без всяких эмоций выслушал вердикт шляпы, положил ее на табуретку и четким, чуть ли не строевым шагом отправился в указанном направлении. Я глянул на стол преподавателей. В шоке были все, включая появившегося Северуса. Видимо, это именно он и привел Невилла в большой зал. Но тут МакГонагалл пришла в себя и выкрикнула следующее имя. «Малфой, Драко!» Дракусик грациозно прошел к табуретке. Шляпа явно не сомневалась ни секунды, выкрикивая: «Слизерин, Малфой», неуверенно сказала профессор, но потом голос ее обрел уверенную громкость: «Конопус». Конни сел на табурет, и шляпа вновь замолкла. Лицо Конни стало напряженным и злым, но тут шляпа рявкнула: «Гриффиндор, чта, блять, как это, Конни, к грифам, да эту старую ветошь адским пламенем спалю». Конни грустно взглянул на меня и молча отправился к столу Гриффиндора. Я взял себя в руки, глянул на преподавательский стол и узрел торжествующую улыбку на лице Дамблдора. Тварь, не сомневаюсь, что это его рук дело, не сомневаюсь, что он как-то узнал о моей исконной помолвке. И правильно, зачем тащить избранного туда, куда он не хочет? Нужно, чтобы он сам побежал, добровольно и с песней. Падла бородатая, но что теперь делать? Не могу я бросить Конни у грифов, просто не могу. Мэннинг, Николас. Сердитый Томми Ник напялил шляпу на бекрень. Он что-то шептал себе под нос, не сомневаюсь, что что-то злое. Гриффиндор, выкрикнула шляпа. Ник сорвал с себя колпак, прошел к столу Гриффиндора и сел рядом с Конни, ободряюще похлопав его по плечу. Мне стало легче. Томми Ник явно уговорил шляпу. Он тоже не захотел бросать Конни и меня, понял, о чем я буду просить шляпу. Ну, борода многогрешная, ты совершил самую большую ошибку в своей жизни. Ходи теперь и оглядывайся. И когда прозвучало: «Поттер, Гарри», я был уже морально готов. Шляпа оказалась не только старой и засаленной, она еще и пахла чем-то неприятным. Едва я ее надел, как в голове прозвучал заискивающий голосок: «Ну и куда тебя отправить? А ты еще не поняла, лохань с помоями», огрызнулся я. «Эй, повежливее», возмутилась шляпа, «мне самой стыдно. Хочешь на Равенкла, на Слизерин, я тебя куда угодно отправлю. Не нужно мне твое куда угодно», отрезал я, «отправляй к Конни, да поживее, нечего комедию ломать». «Прости», вздохнула шляпа, «мне не говорили, что все так получится». Я не могла сопротивляться, юный некромант. «Ничего, вот зайду к тебе в гости, почищу с белизной, век твоей подставы не забуду. Так что давай сочиняй лебединую песню, и хватит тянуть, распределяй уже, КХМ, Аска, то есть Гриффиндор», наконец-то выкрикнула шляпа. Я шваркнул говорящий колпак на табуретку и молча отправился к гриффиндорскому столу. Кто-то из гриффов попытался выкрикнуть: «С нами Поттер», но я смерил новоявленных сокурсников таким взглядом, что приветствие захлебнулось на середине. Автору жутко надоело повторяющаяся из фанфиков фанфик песня шляпы, а также не дают покоя лавры Маши Спивак, поэтому он решил поизгаляться над каноническим текстом. Комментарий к глава 12, в которой герой желает добра распределяющей шляпе большой зал Хогвартса. https://cdn/shazaru127992wz595cf1x9hogwarts.jpg https://usw.cdn.net/5020507uplatz.editor/vs8horta5usland.png Зачарованный потолок. https://im.9deviantart.net/app1/2013/338/0/lev/podtermaribots/groundravenclaw/griad/halubx/stites/d6wp7b2jpg Распределяющая шляпа. https://pp.usirapi.com/c/745216v845.216624c/87jpg Конни после распределения. https://ipinim.com/736x3e3fcb3e3fcb0006bd0cff543c/8523a.jpg Невилл. https://magisuaprom.st144825102w640h641jpg Жаб Невилла. https://itim.com/vita/xgk/rkx/c14/max/res/default/jpg Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/10410014057127193 Глава 13, в которой герой делает первые шаги в Хогвартсе. Я шваркнул говорящий колпак на табуретку и молча отправился к гриффиндорскому столу. Кто-то из гриффов попытался выкрикнуть: «С нами Поттер», но я смерил новоявленных сокурсников таким взглядом, что приветствие захлебнулось на середине. Я окинулся учеников мрачным взглядом и уселся за стол рядом с Конни. Тот тихо прошептал: «Прости, Гарри, я очень просил шляпу отправить меня в Равенкла, и она вроде бы согласилась, но потом как заорет: Гриффиндор». Я растерялся, почему она меня не послушала. «А теперь вы с Ником, вы ведь из-за меня?» «Да, все нормально, Конни», быстро сказал Томми Ник. «Ничего, и на Гриффиндоре люди живут, разберемся». А я просто нашел под столом холодную ладошку Конни, сжал ее и улыбнулся ему. Конни робко улыбнулся в ответ, и я подумал: хрен с ним, с Гриффиндором, это не мы попали, это добрый дедушка нарвался. И мы стали терпеливо дожидаться окончания распределения, а я тем временем подводил итоги. Похоже, этот год будет на редкость неурожайным для Гриффиндора. Кроме нас на этот факультет распределился только Джоу и Стэнли, а из девочек — обе близняшки Патилы и Фей Данбар. Рон Уизли, Дин Томас и Шеймус Финниган отправились на Хаффлпафф. Лаванда Браун, удивительно, на Равенкла. Слизеринцы в каноне были те же самые, хотя всех я точно не помнил. Но Гойл, Крэб, Пипанс и Паркинсон распределились на Слизерин, как и некрасивая кубышка Милисента Булстраут, смуглый красавец Бли из Забини и арктической холодности блондинка Дафна Гринграсс. Попала на Слизерин и полукровка Трейси Дэвис, невысокая девочка с угрюмым выражением лица и длиннейшей роскошной косой. В итоге на Гриффиндоре оказалось только 7 первокурсников, и профессор МакГонагалл выглядела явно расстроенной. По числу вновь поступивших лидировал Хаффлпафф, затем шел Слизерин, а потом, с незначительной разницей, Равенкла. А вот Дамблдор выглядел одновременно и довольным, и расстроенным. Как же, видимо, надеялся, что оба избранных попадут к грифам, а тут такой облом. У Невилла, в отличие от меня, не оказалось крючка, на который его можно было бы подцепить, ну и славно. А вот мне повышенное внимание гарантировано, так что придется как-то просить Северуса, чтобы назначал мне побольше отработок. Думаю, что наша взаимная ненависть Светлейшего только обрадует. А мне это выгодно со всех сторон, и от грифов отдохну, и с Сири будет возможность увидеться. А что касается близнецов Уизли, тут я мрачно покосился на их пакостные физиономии, отобьемся, втроем отобьемся. И вообще, где наша не пропадала? Пока я так раздумывал, Дамблдор произнес канонное: «Олух, пузырь, уловка». Остаток, и начался пир. В блюдах перед нами возникли горы аппетитно пахнувшей еды. Интересно, некоторые дети голодные весь день ехали? Нет, конечно, нашими стараниями первочки совсем уж голодными не были, но в теории. 8 часов на одних сладостях, а потом горы жирного и жареного. У них тут от заворота кишок еще никто не помирал, детишки быстро растащили еду по тарелкам, я тоже соблазнился куриной ножкой и тыквенным пюре с зеленым горошком. Обжираться до колик я не планировал, да и проголодаться особо не успел, как и Томми Никс Конни. Поэтому мы втроем неторопливо ели, поглядывая по сторонам. В целом, гриффиндорцы не выглядели сборищем невоспитанных хулиганов, обычные подростки. Не настолько перезавоспитанные, как слизеринцы, которые реально выделялись светскими манерами, но и не оболтусы, путающие нож с ложкой и чавкающие во время еды. Ко мне никто особо знакомиться не лез, разве что усевшийся напротив Джоу и Стэнли вежливо спросил, помню ли я, что мы уже встречались на соревнованиях. Я не менее вежливо ответил, что помню, и удивился, вроде бы Стэнли был постарше меня, почему же мы поступили в один год. Оказалось, что Джоуи точно практически 12, день рождения у него 7 сентября. Вроде бы разъяснилось, откуда он меня знает. Когда мы встретились, Стэнли уже бывал с родителями в косом переулке, там ему в руки и попалась книга о мальчике, который выжил. То есть, кажется, все стало понятно, но чувство чего-то неправильного не покидало меня. Не очень-то мне нравились подобные совпадения, а еще меня напрягало, что нам всем придется жить в одной спальне. И если по поводу Томми Никс Конни я ничего против не имел, то непонятный мне парень, темная лошадка, был нам троим совсем ни к чему. А ведь то, что Стэнли хотел со мной подружиться, было заметно невооруженным глазом. Очередной подсадной друг героя, раз уж с Роном не получилось. Нет-нет, с ним надо держать ухо востро, если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят. Тут прямо из середины стола выплыл почти безголовый Ник, огляделся, заметил меня и вновь скрылся под столом. Близнецы Уизли расхохотались, как великий Грозин, наш непобедимый герой, от него разбегаются даже привидения. Я на подначку рыжих не отреагировал никак, зато темнокожая студентка, сидевшая в компании близнецов или Джордана, треснула обоих по очереди кулачками по макушке и заявила: «Достали уже, сколько можно клоунов изображать». Близнецы стерпели, более того, взглянули на негритяночку обожающими взглядами и хором пропели: «Слушаем и подчиняемся, Анджелина». Ага, а это, наверное, Анджелина Джонсон, которой часто приписывали связь с одним из близнецов Уизли, а иногда и с обоими. Вроде бы, в каноне она стала после войны женой Джорджа. Или это Фанон был, не помню, но судя по пламенным взглядам рыжих, Анджелина нравилась им обоим. «Слушайте, ребята, занимайтесь чем угодно, квиддичем, любовью, учебой, только нас не трогайте, и будет вам счастье. Только вот вряд ли, может, меня они и оставят в покое, а вот Томми Никс, он же с ними уже успел столкнуться, и, что печальнее, дважды им навалял. А насколько я понимаю психологию подобных товарищей, они не успокоятся, пока его не достанут. Значит, придется воевать. Прикладная годология нам в помощь, конечно, но как же все это не вовремя. Гарри, прошептал мне на ухо Конни, не нервничай, а то посуда на столе вибрировать начинает. Извини, так же шепотом ответил я, отвлекся, и только тут заметил, что на Конни практически весь большой зал таращился не с меньшим интересом, чем на меня и Невилла. Тот, кстати, удобно устроился на скамье Хаффлпаффа, уже завел о чем-то разговор с Дадли и никакого внимания не обращал на интерес к его персоне. Вот уж кому комфортно, завидую белой завистью. Так вот, на кон не таращились с интересом, и я вполне понимал, чем обеспечено это повышенное внимание. Невесть откуда взявшийся второй Малфой, да еще на Гриффиндоре. Для некоторых это сенсация века. Но кон не стойко держал лицо и даже пытался что-то проглотить, хотя ему явно кусок не лез в горло. Из нас троих самым хорошим аппетитом отличался Томми Ник, уничтожавший уже вторую отбивную. «Война войной, а обед по расписанию», — прозвучало у меня в голове. «Ой, а я вас слышу, а это кон не присоединился. Блин, давно мы мысленно не общались, как-то ни к чему было. Зато теперь это очень пригодится». «Здорово», — согласился я. «Теперь мы можем спокойно общаться, а то Стэнли наверняка к нам подселит, не поговоришь». «Мутный он какой-то», — согласился Томми Ник. «Конни, ты без нас никуда не ходи, понял? Я не маленький», — обиделся Конни и, уловив наш дружный мысленный вздох, тут же согласился. «Ладно, не буду. Жалко, что мы все теперь на разных факультетах. Посмотри на это с другой стороны», — быстро вмешался я. «Теперь мы будем иметь возможность видеть ситуацию изнутри глазами других. Меньше ошибок сделаем, а дружить это нам не помешает. Вот найдем выручай комнату. Можно и в тайной комнате встречаться», — быстро добавил Томми. «Туда точно никто не сунется, с Сишуа всех распугает». Глаза у Конни загорелись, он перестал выглядеть подавленным. «Как же, оказывается, можно найти столько нового и интересного. Ох, честное слово, дитё дитём. Хотя, он и есть дитё. Это уж моя задача, чтобы с ним не случилось ничего плохого. Иначе мне Люциус голову отгрызет, а нарцисса будет участвовать, и они будут совершенно правы. Если бы не наша помолвка, вряд ли одна борода догадалась бы засунуть Конни в Гриффиндор. Кстати, а откуда вообще Дамблдор об этом узнал? Или все проще, чем мне кажется? Добрый дедушка прекрасно знает о похищении Конни. Боюсь, что и в той гадской лаборатории он оказался с его подачи. И о том, что я в этой же лаборатории отметился, он тоже знает. Остальное домыслил логически, предположил, что Конни мне дорог, и ведь не ошибся в своих предположениях, гад такой. С другой стороны, чтобы так мощно обработать шляпу, нужно время и абсолютная уверенность, что я отправлюсь вслед за Конни. Но кто тогда донес светлейшему о помолвке? Малфой. Бред. Блэки. Еще больший бред. Домовики скорее язык себе откусят, чем проговорятся о тайнах хозяев. Гоблины. А смысл? Я их единственная надежда на нормальное ХМХМ, воспроизводство потомства, да и не знают гоблины ничего определенного. Так ничего и не надумав, я решил озадачить этим вопросом Блэков и Люциуса. Других предположений у меня пока не было. Мы еле дождались конца пира, перетерпели безобразие, именуемое гимном Хогвартса, и Перси Уизли повел нас в Гриффиндорскую башню, по пути рассказывая о перемещающихся лестницах и исчезающих ступеньках. «Вам нужно постараться и запомнить все свои маршруты как можно скорее. Я не всегда смогу вас провожать в большой зал и в кабинеты для занятий. Только в течение этого месяца», — пояснял Перси.